«Причина?» Риши посмотрела на меня грустными глазами. «Ранение, Александр. Я же была ранена, ты помнишь?» «Конечно, я помнил. Точнее, вспомнил только что. Да, перелом и, кажется, сотрясение мозга, да? Несмотря на все старания, соображал я по-прежнему плохо. Попробуй-ка посоображай после этой муромской водки на березовых почках. Градус вроде бы тот же, что у нашей земной столичной, а эффект термоядерный. И сотрясение тоже. Осколок порвал мне грудь. Рана была вот такой. Разведенными указательным и большим пальцами Риш показала, какой именно. Едва заклеили. Но теперь ведь все в порядке. Теперь все в порядке, эхом повторила Риши. За исключением того, что теперь у меня правая легкая клон. Значит, Ферван солгал. Думаю, он способен на это, отозвалась Риши. Да он вообще способный парень, подумал я. Только зачем ему было это вранье? Чтобы втереться ко мне в доверие? Чтобы облегчить вербовку в ДОА? Тема была интересной, но не своевременной. Занавеска отошла в сторону, показалась румяная мордашка Забавы. Глаза официантки лучились плохо скрываемым любопытством. «Чего-нибудь желаете?» — спросила она. Я вопросительно посмотрел на Риши. «Я бы выпила, например, водки». «А Риши времени зря не теряет. В чехре, помнится, крепче сухого вина ничего не употребляла». «Прекрасно, значит, еще одну стопочку», — подытожил я. «Закуски не надо», — добавила Риши. «Мы выпили за встречу, но легче нам от этого не стало. Наоборот, водка лишь усугубила неловкость. Впрочем, если бы спиртное и впрямь снимало все проблемы в общении с другим, как обещает знаменитая водочная реклама с пляшущим зеленым осьминожиком, великораса уже давно превратилась бы в расу галактических алкоголиков. Ведь что, если так подумать, представляет собой война? Не что иное, как энергичную попытку наладить беспроблемное общение, хоть бы и ценой уничтожения собеседника. Мы с Иришкой сидели молча и друг на друга глядели. Я думал о том, что вроде бы знакомы мы совсем недолго, около года, а кажется, всю жизнь. Я вспомнил чехру кадета Пушкина, прошедшего боевое крещение на Наотари и от этого крещения совершенно охреневшего, и двух улыбчивых девушек-офицеров Иссу и Риши, которые распевали свои клонские песни про ордена, которые дают не за курорты, прямо на солнечном пляже. Мы сидели в кино, мы ходили на танцы, лопали мороженое и любовались бархатными звездами. Я признавался в любви Иссе, а Риши признавалась в любви мне. Ну а Коля Самохвальский блистал своей невероятной эрудицией. «Коля, Коля, ты-то хоть жив?» Было ли это все на самом деле, а может, просто пригрезилось мне, а? Возможно, Риша думала о том же самом. По крайней мере, то, что она сделала спустя минуту, можно было принять за попытку ответить на вопрос, а было ли? «Вот, кстати, я тут привезла одну вещь», — сказала она и принялась рыться в своей просторной, неженской какой-то сумке на широком кожаном ремне. «Вот». Риша протянула мне бумагу, густо залепленную радужными печатями. Бумага выглядела очень официально. Бумага была клонской, и каракули на ней были типично клонскими, грозными, как кольца бесконечного питона-людоеда. Что это? Из комитета по делам личности. Название показалось мне смутно знакомым, вдобавок каким-то образом связанным с Иссой. Моя душа насторожилась, сжалась вся, словно морская свинка, в розовую попу которой с целью эксперимента вот прямо сейчас пытливый школьник вставит электрод. «Комитета?» — переспросил я, рассеянно разглядывая бумагу. «Извини, но здесь написано по-вашему, ни черта не разберу». «Ох, конечно же, сейчас. После X-перехода я совершенно бестолковая». Смуглые щеки Риши залились краской. «Сейчас переведу». Она вскочила со своего места, села рядом со мной, положила на свои колени бумагу и монотонным голосом судебного заседателя прочла. «Сим удостоверяется, что заявление о вступлении в брак, поданное в комитет гражданином российской директории ОН Александром Ричардовичем Пушкиным и гражданкой Великой Конкордии Иссой Нади Дипак-Гор за номером таким-то от такого-то числа, считается недействительным в связи с убылью последней». Вот, оказывается, сколько у Иссы было имен, и какая-то Нади, и какая-то Дипак, как я только раньше всего этого не знал. «С убылью?» — кисло спросил я. «Да, здесь так написано. Может быть, я не совсем правильно перевела», — замялась Риши. «Но ты, наверное, понимаешь, что здесь имеется в виду смерть». «Я понимаю, что смерть — просто слово какое-то отвратительное, убыль. А, впрочем, чего тут отвратительного, если разобраться? Была Исса Гор на этом свете и убыла на тот». И подпись, продолжала Риша, проведя пальцем по самой нижней строке. «Заместитель председателя комитета Гривас Курцик». «Спасибо, Риша», — одними губами сказал я. «Не за что, как ни в чем не бывало», — отвечала она. Странное дело, но Риша либо не понимала, что каждое напоминание о погибшей Иссе заставляет мою душу сжиматься от боли, либо не хотела этого понимать, либо все она понимала, но считала, что доставлять мне эту боль — ее непосредственная обязанность. А может, все дело в том, что Пехлеванов и Заотаров с младых ногтей учат относиться к душевной боли как к учителю, который ведет их сквозь тьму невежества к знанию. По крайней мере, так объяснял Кирдер. И тогда получается, что Риши вовсе не мучила меня, но учила. «Эх, учительница первая моя, Риши Батьковна, это тебе», — Риша положила бумагу мне на колени. «Теперь ты совсем свободен, можешь найти себе другую девушку и жениться на ней». «В общем, мне еще с Яузы очевидно, что я свободен». Свои слова я сопроводил горькой усмешкой. «Но только вот незадача, девушки нет, жениться мне не хочется. И вообще, война». Наконец, в крупных миндалевидных глазах Риши засветилось что-то похожее на неподдельное человеческое сострадание. Она положила свою белую хрупкую руку на мою волосатую немытую ручищу и, кротко вздохнув, умолкла. Признаться, этот жест мне понравился. Была в нем какая-то материнская особенная нежность. А может быть, и не материнская нежность там была. Мою голову посетила очередная догадка. А вдруг она приехала сюда и привезла эту бумагу, потому что рассчитывает меня на себе женить? Мало ли что у нее в голове. Ведь это она, Риши, кричала тогда на Яузе, что заставит себя полюбить. Может быть, час настал, и вот прямо сейчас меня начнут заставлять? Видимо, душевная смута явственно прочитывалась на моем лице. Риши плавно сняла свою руку с моей и сказала: «Только ты не подумай, Александр, что я хочу осквернить память Иссы. Я ничего от тебя не требую. И очень тебя прошу, забудь все, что я тебе тогда говорила». «Тогда это когда?» И у фонтана, и в зале ожидания, и в космопорте имени труда, и на Яузе тоже. «То есть ты меня больше не любишь?» «Хм, за это нужно выпить», — я приобнял Риши за плечи. Но она отстранила мою руку мягко, но решительно. «Нет, я по-прежнему люблю тебя, Александр», — сказала Риша без тени улыбки. «Значит, выпить нужно за это», — буркнул я и потянулся к графину. Но Риша накрыла свою стопку ладонью, мол, с меня хватит. Этому жесту, и это я помнил совершенно отчетливо, научил ее Коля Самохвальский 1000 лет назад. «Что ж, тогда я выпью за все это сам». Я быстро наполнил свою стопку и тут же вполне по-хамски опрокинул ее. Впился зубами в яблоко, запеченное в хрустящем тесте. «Да, я люблю тебя и буду любить всегда, но...» Хрум-хрум. «Но у меня есть жених. Его зовут Римуш. Он Пехлеван, врач. Я едва не поперхнулся. Риша всегда знала, чем меня удивить. И, честное слово, я был удивлен. Почти так же сильно, как... когда ожили камушки злочего. И давно это... Что? И давно у тебя жених?» «Больше месяца. Мы познакомились в госпитале, куда я попала после Яузы». «Классика жанра», — проворчал я с набитым ртом. «Только в фильмах обычно бывает наоборот. Он ранен, а она его лечит. Но вы с Иссой всегда были оригиналками». «Ты ревнуешь?» — спокойно спросила Риши. Я задумался. Странное дело, сказать «да» у меня не поворачивался язык. И все же какой-то укол, но, может быть, к крохотный укольчик в самую сокровенную часть моей души, я после слов Риши ощутил. Может, не в нежных чувствах к Рише здесь было дело, а в инстинкте собственника, ведь мысленно я уже считал Риши своей, ну, не то чтобы совсем уж своей, скорее, потенциально своей. По крайней мере, в 1000 крат куда более своей, чем официантку Забаву. «Ты не ответил?» — настаивала Риши. «Тебе важно узнать ответ на этот вопрос?» — спросил я, про себя отмечая, что говорю сейчас как хрестоматийный пихлеван. «Определенно, если лагерь и не преобразил меня духовно, как мечталось его устроителям, то, по крайней мере, приобщил к клонской риторике».